Когда свое образование кажется ничтожным. Что делать, если образование и академическая квалификация слабые? Первое. Если у вас есть образование, но альма-матер не считается престижным университетом. Если ваше образование, уровень обучения в порядке, но престиж диплома оставляет желать лучшего, держитесь подальше от групп, где ценится выпуск из топовых вузов. В Корее образовательный статус и престиж часто становятся центром клановости, и такие сообщества, скорее всего, не примут вас. Даже если ваши знания и навыки превосходны, диплом менее престижного университета может стать барьером. К примеру, кадровики с топовыми дипломами зачастую игнорируют резюме выпускников менее известных вузов. Если этого не понимать, можно потратить годы, пытаясь попасть в такие группы и столкнуться с разочарованием или изоляцией. Помните, что пробиться через стену связей, выстроенную на основе дипломов, крайне сложно. Однако даже с менее престижным дипломом можно построить успешную карьеру. Вот пример. В 1998 году, в разгар экономического кризиса, моей компании потребовались новые сотрудники. Требования включали знание английского и владение компьютером. Среди множества кандидатов я заметил выпускницу провинциального университета с превосходными навыками. Я задал ей вопрос. Как она решилась подать заявку, зная, что конкуренция будет среди выпускников элитных вузов? Ее ответ поразил меня. Она приезжала в Сеул, чтобы изучать доски объявлений престижных университетов и регулярно отправляла свои резюме. Эта целеустремленность убедила меня нанять ее на месте. Правда, она в итоге выбрала другую, более привлекательную работу. Приведу еще один случай. Однажды мы проводили набор сотрудников среди выпускников кафедры международной торговли. Разумеется, на работу приняли тех, кто с отличием окончил престижные вузы. Спустя некоторое время мне пришла посылка. Ее прислал студент из провинциального университета, не прошедший этап проверки резюме. Внутри были толстые, изношенные блокноты, в которых он на протяжении нескольких лет собирал информацию о реальных примерах из торговых компаний, формах и правилах заполнения документов, а также практические советы. В приложенном письме он писал: «Я уверен в своих силах». Там же была копия его результата TOEIC, близкого к 900 баллам. В тот момент я ощутил неприязнь к уже принятым сотрудникам. Но изменить ситуацию было невозможно. В итоге я настоятельно рекомендовал этого студента в одной из известных мне иностранных компаний. Он, конечно же, был принят, и всего через 7-8 лет стал начальником отдела. Его специализация в университете не была связана с зарабатыванием денег, а средний балл был весьма посредственным. Второе. Если у вас вообще нет образования. Среди руководителей компаний, зарегистрированных на COSDAC, немало выпускников университетов, что связано с особенностями их работы. Однако не забывайте, что среди них есть и те, кто окончил только школу. Если у вас нет выдающегося диплома или связей по университету, лучше всего выбрать самостоятельный путь. Именно так поступил я. Скажу откровенно, если вы в течение 4 лет, которые выпускники университетов проводят за учебой, полностью посвятите себя одной сфере, то сможете достичь уровня, превосходящего их знания. Расскажу о своем опыте. После демобилизации, преодолев множество трудностей, я устроился преподавать ученикам 1 класса средней школы. Чтобы зарабатывать больше, нужно было работать с учениками старших классов, а для этого требовалось знание английского. Тогда я не был студентом и почти не знал языка, но однажды я услышал, что студенты, изучающие английский в университете, становятся профессионалами, занимаясь по 2 часа в день в течение 4 лет. Это натолкнуло меня на мысль. 2 часа в день — 4 года, а если по 4 часа — 2 года, а если по 8 часов — 1 год, если по 16 часов — 6 месяцев, а если по 18 часов в день, то даже меньше. И я решил сойти с ума ради цели. В течение этого времени я свел к минимуму физическую активность, чтобы не тратить энергию и не вызывать сонливость, не выходил из дома и питался 2 раза в день минимальным количеством еды. Я полностью погрузился в английский язык. Через 5 месяцев я впервые сдал TOEFL, тогда он отличался от современного, и получил более 570 баллов. Вскоре с этим результатом я поступил в филиал американского университета при 8-й армии США, кому, впрочем, нужен диплом такого филиала, и начал показывать свой результат родителям учеников. Это позволило мне преподавать старшеклассникам, продолжать улучшать свои баллы на TOEFL и изучать все, что попадалось на пути. Главная ошибка людей без высшего образования — они гонятся за деньгами, не стремясь учиться. Никогда не беритесь за работу, которую может освоить кто угодно. Например, работа водителем на заказ может показаться выгодной из-за высокой почасовой оплаты, но в долгосрочной перспективе она совершенно бесполезна. Однако, если вам нечем платить за еду, если у вас много долгов или вы совсем без средств, работайте хоть где, даже за конвейером. Таким образом, вы накопите стартовый капитал, а затем учитесь делу, которое поможет вам стать самостоятельным. Даже если зарплата будет низкой, упорно осваивайте это ремесло. Оно обязательно принесет возможности. Третье. Не опускайте руки. Если ваш диплом или образование не престижны, единственное решение — это найти навыки, которые требуются в обществе, и совершенствовать их. Этот процесс следует начать как можно раньше. Если у вас нет времени из-за рутины, освободитесь от нее на полгода или больше. Закройтесь ото всех и посвятите все силы учебе. Даже на еду выделяйте минимум времени. Лучший выбор — работать в небольших компаниях или начинать свой путь самостоятельно. Именно там вы получите разносторонний опыт, который пригодится для собственного бизнеса. Помните, бороться нужно с ленью и безразличием. Четвертое. Чтобы стать успешным, нужно понять игру под названием «деньги». Понимание финансовых процессов и инвестиций — ключ к успеху. Начните с простых книг, например, «Феликс любит деньги». Тратьте не менее 3 часов в день на саморазвитие. Утверждение, что отсутствие диплома мешает успеху, — это лишь отговорка ленивых. Если вы всегда были аутсайдером в учебе, выбирайте профессии, где важна не теория, а повторяющийся практический опыт. Избегайте пустой суеты и стремитесь к последовательному развитию. Время и труд — ваши главные союзники.